Глава 5. В находящейся глубоко под землей столовой с низким потолком медленными толчками продвигалась очередь на обед. Помещение уже было переполнено людьми, которые производили оглушительный шум. Гриль на прилавке, где находилось жаркое, испускал пар с кислым металлическим духом, который все же не мог перебить крепкий запах джина Победа. В одном конце комнаты расположился небольшой бар, просто ниша в стене, где за 10 центов можно было купить большую порцию джина. «Вот вас-то я и ищу!» – произнес голос за спиной Уинстона. Он обернулся. Это его друг Сайм, который трудился в департаменте исследований. Наверное, слово «друг» было не совсем точным. Сегодня нет друзей, есть только товарищи. Однако общество одних товарищей казалось более приятным, чем компания других. Сайм был филологом, специалистом по новодиалекту. На самом деле он входил в огромную команду экспертов, работающих над составлением 11-го издания словаря нового диалекта. Сам он был крошечным человечком, ниже, чем Уинстон, с темными волосами и большими, немного на выкате глазами, одновременно печальными и насмешливыми, которые, казалось, внимательно осматривают твое лицо, пока он говорит с тобой. «Я хочу спросить, нет ли у вас бритвенных лезвий?» – начал он. «Ни одного». Поспешно сказал Уинстон, будто чувствуя свою вину. «Я повсюду искал. Их просто больше нет». «Все спрашивают тебя о бритвенных лезвиях». В действительности у него имелось 2 неиспользованных, которые он пока что держал в запасе. Лезвия пропали несколько месяцев назад. В каждый конкретный момент партийные магазины не могли справиться с поставками того или иного необходимого товара. Как-то раз это были пуговицы, в другой раз нитки для штопки, иногда шнурки, а сейчас вот бритвенные лезвия. Их можно было достать, если, конечно, получится, тайно обратившись к свободному рынку. «Сам бреюсь, одним уже 6 недель», — соврал он. Очередь снова продвинулась вперед толчком. Остановившись, он оказался лицом к лицу с Саймом. Они оба взяли засаленные металлические подносы из стопки на краю прилавка. «Видели, как вчера вешали заключенных?» — спросил Сайм. «Я работал», — равнодушно ответил Уинстон. «Надеюсь, в кино посмотреть». «Неравноценная замена», — заметил Сайм. Его насмешливый взгляд ввинчивался в лицо Уинстона. «Я знаю тебя», — казалось, говорили его слова. «Я тебя насквозь вижу. Я отлично знаю, почему ты не ходил посмотреть на казнь заключенных». В интеллектуальном смысле слова Сайм был язвительным ортодоксом. С нескрываемым чувством глубокого удовлетворения он говорил о вертолетных налетах на вражеские деревни, о судах над мыслепреступниками и об их признаниях, о казнях в подвалах Министерства любви. Беседуя с ним, все время приходилось отвлекать его от такого рода темы и переводить разговор, если было возможно, на характеристики и особенности нового диалекта, в котором он разбирался и которым искренне интересовался. Уинстон немного отклонил голову в сторону, чтобы избежать пронзительного взгляда больших темных глаз. «Очень понравилось, как вешали», — вспоминая, произнес Сайм. «Только вот испортили дело, когда связали ступни. Мне нравится смотреть, как они брыкаются. А в довершении всего в конце вывалился язык, такой ярко-синий. Вот это прям меня заводит». «Следующий, пожалуйста», — выкрикнула Прулка в белом фартуке и с черпаком в руках. Уинстон и Сайм протолкнули подносы под решетку. На каждый из них быстро плюхнулся стандартный обед. Металлическая плошка, в которой находилось розовато-серое жаркое, ломоть хлеба, кусок сыра, кружка кофе «Победа» без молока и 1 таблетка сахарина. «Вот там есть свободный столик, под телеэкраном», — сказал Сайм. «Возьмем джин по дороге». Джин им подали в фарфоровых пиалах. Они пробрались через заполненные людьми помещения и пристроили свои подносы на металлический столик, на одном углу которого кто-то пролил соус. Отвратительная жидкая масса напоминала блевотину. Уинстон поднял емкость с джином, помедлил немного и, собравшись с духом, залпом выпил маслянистый на вкус напиток. Когда он, наконец, проморгался от слез, то вдруг обнаружил, что очень голоден. Зачерпнув полную ложку, он начал глотать жаркое, в котором и без того неприглядным на вид, попадались похожие на губку кусочки, возможно, приготовленное мясо. Они не разговаривали, пока не опустошили миски. Уинстон слышал, что слева от него и немного сзади кто-то быстро и безостановочно говорил. И это отрывистое бормотание отчасти напоминало утиное кряканье, буквально пронзающее все помещение. «Как идет словарь?» — спросил Уинстон, повышая голос, чтобы перекричать шум. «Потихоньку», — ответил Сайм. «Я сейчас на прилагательных. Они очаровательны». При упоминании о новодиалекте он сразу же весь расцвел. Он отодвинул миску в сторону, взял ломоть хлеба в одну тонкую ручку и кусок сыра в другую, а затем перегнулся через стол, чтобы говорить, а не кричать. «Одиннадцатое издание особенное», — заметил он. «Формирование диалекта вступило в окончательную фазу. Он сохранится именно в этой форме, и никто не будет использовать в речи никакой другой язык. Когда мы закончим работу, таким людям, как вы, придется заново учить его. Думаете, я хочу сказать, что наша главная работа – это новое словотворчество? А вот и нет. Мы уничтожаем слова каждый день, десятками, сотнями. Мы очищаем язык до скелета. Одиннадцатое издание не будет содержать ни единого слова, которое устареет до 2050 года». Он жадно откусил кусок хлеба и, набив полный рот, продолжал возбужденно говорить. Его худое темное лицо оживилось, а глаза, утратив обычное насмешливое выражение, сделались мечтательными. «Как здорово уничтожать слова! Конечно, самые большие мусорные залежи находятся среди глаголов и прилагательных, но есть и сотни существительных, от которых тоже следует избавиться. Это не только синонимы, я имею в виду и антонимы. Ну, скажите на милость, разве оправдано существование слова, которое просто противоположно другому? Слово уже содержит противоположность себе самом. Возьмем, к примеру, «хороший». Если у вас есть слово типа «хороший», то зачем вам слово типа «плохой»? «Нехороший» подходит как нельзя лучше. Лучше, потому что это точный антоним, в то время как все остальные таковыми не являются. Или опять же вам нужен более сильный вариант «хорошего». Какой смысл в таком случае иметь целую связку неясных бесполезных слов вроде «отличный» или «великолепный» и им подобных? Плюс «хороший» вполне отвечает этой потребности. А если вам нужно еще больше усилить это качество, то скажите «два плюс хороший». Безусловно, мы уже используем такие формы. Но в окончательном варианте нового диалекта других и не останется. В конце концов, целое понятие «хорошего» и «плохого» будет охватываться всего шестью словами, а в реальной жизни даже одним. Вы понимаете, как это прекрасно, Уинстон? Первоначально идея принадлежала Б.Б., — благоразумно добавил он. При упоминании большого брата по лицу Уинстона скользнула тень вялой заинтересованности. Тем не менее, Сайм тут же заметил некоторую нехватку энтузиазма. «На самом деле вас не восхищает новый диалект, Уинстон?» произнес он почти печально. «Даже когда вы пишете на нем, вы думаете о старом языке. Я читал некоторые образчики того, что вы время от времени даете в тайме. Они неплохие, но являются переводами. В глубине души вы держитесь за старый язык со всеми его туманностями и бесполезными значениями. Вы не понимаете красоты уничтожения слов». «Вам известно, что новый диалект – это единственный язык в мире, чей лексический запас уменьшается год от года?» Конечно, Уинстон этого не знал. Он улыбнулся, как он надеялся, добродушно, но не решился заговорить. Сайм откусил очередной кусок черного хлеба, быстро прожевал его и продолжил. «Вы не понимаете, что цель нового диалекта – сузить широту мысли?» В конечном итоге мысли преступления станут невозможными в буквальном смысле этого слова, потому что не будет слов, чтобы выразить их. Каждое понятие, будь оно необходимым, будет точно описываться одним словом с совершенно четким значением, а все второстепенные значения сотрутся или забудутся. Здесь, в 11-м издании, мы уже недалеки от цели. Но процесс будет еще долго продолжаться и после того, как мы с вами умрем. Каждый год все меньше слов. Каждый год немного меньше широты сознания. И сегодня, конечно, для мысли преступлений нет ни причин, ни оправданий. Это просто вопрос самодисциплины, самоконтроля. Но впоследствии даже в этом надобность отпадет. Революция завершится, когда язык приобретет идеальный вид. Новый диалект есть ангсоц, а ангсоц есть новый диалект. Прибавил он с каким-то мистическим удовлетворением. «Разве вы не думали, Уинстон, что к 2050 году, а то и раньше, не будет жить ни одного человеческого существа, которое сможет понять нашу с вами сегодняшнюю беседу? За исключением...» Начал было Уинстон и замолчал. На языке у него вертелось «за исключением пролов». Однако он оборвал себя, не чувствуя полной уверенности в том, что его замечание не является в каком-то смысле проявлением уклонения от ортодоксальности. Между тем, Сайм угадал, что его собеседник хотел сказать. «Пролы – нечеловеческие существа!» – беспечно отмахнулся он. «К 2050 году, а может и раньше, все реальное знание старого языка исчезнет. Литература прошлого подвергнется уничтожению. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон – все они будут существовать лишь в версии нового диалекта, не просто изменившись, а действительно трансформировавшись в нечто совершенно противоположное, чем-то, чем они были когда-то. Даже партийная литература изменится, даже лозунги изменятся. Разве сможет существовать лозунг вроде «Свобода – это рабство», если отменят само понятие свободы? Весь строй мыслей станет другим. Да на самом деле не будет мыслей в теперешнем понимании этого слова. Ортодоксальность означает отсутствие мыслительного процесса, отсутствие необходимости мыслить, а ортодоксальность по природе своей бессознательна. Уинстону вдруг пришла в голову мысль, что однажды Сайма распылят. Он слишком умен. Он слишком хорошо все понимает и слишком прямо высказывается. Однажды он исчезнет. Это читается на его лице. Уинстон покончил с хлебом и сыром. Потягивая кофе, он немного сместился на стуле. Слева от его стола, в отдалении, все еще вещал мужчина со скрипучим голосом. Молодая женщина, видимо, его секретарь, сидевшая спиной к Уинстону, слушала его и, казалось, соглашалась с каждым его словом. Время от времени Уинстон улавливал ее замечания вроде «Думаю, вы правы», «Я с вами совершенно согласна», произносил молодой и глупенький женский голосок. А тот другой голос не прерывался ни на секунду, даже когда говорила девушка. Уинстону мужчина был внешне знаком, хотя он ничего не знал о нем, кроме того, что тот занимал какой-то важный пост в департаменте художественной литературы. Он был человеком лет 30, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Он слегка откидывал голову назад, а поскольку он сидел под определенным углом, очки его отражали свет таким образом, что Уинстону казалось, будто у мужчины два черных диска вместо глаз. Становилось страшновато от того, что в потоке льющейся изо рта речи было невозможно разобрать ни единого слова. Только однажды Уинстону удалось расслышать фразу «полное и окончательное уничтожение гольдштейнизма». Причем мужчина проговорил ее очень быстро, она будто вывалилась целым куском, как строка в типографском линотипе. А все остальное потонуло в шуме кря-кря-кряканье. Но и не слыша, что в действительности говорил этот человек, ты все равно не сомневался в общем смысле его слов. Он, скорее всего, обрушивался на Гольдштейна и требовал более жестких мер в отношении мысли преступников и саботажников. Он, вероятно, обличал злодеяния евразийской армии. Он наверняка восхвалял большого брата или героев Малабарского фронта. Впрочем, это не важно. Можете не сомневаться, о чем бы он ни говорил, каждое слово в его речи представляло собой чистейшую ортодоксальность, чистейший ангсоц. Наблюдая за безглазым лицом с энергично движущейся челюстью, Уинстон испытал странное чувство, будто перед ним не человеческое существо. Кукла. Нечеловеческий мозг порождал такие слова, они выходили из глотки. То, что выплескивалось из нее, состояло из слов. Но на самом деле не было речью. Какой-то шум, производимый бессознательно, как кряканье утки. Сайм на секунду замолчал и начал ручкой ложки рисовать в соусе узоры. Голос, доносившийся от другого стола, все так же быстро крякал и отчетливо выделялся в окружающем гамме. «В новодиалекте есть такое слово», — произнес Сайм. «Не знаю, известно ли оно вам. Утка-речь, то есть утиное кряканье. Одно из весьма интересных слов, имеющее два противоположных значения. В применении к оппоненту это оскорбление, а к тому, с кем ты согласен, похвала». Уинстон вдруг снова подумал, что Сайма точно распылят. Ему стало от этого грустно, хотя он хорошо знал. Сайм презирает его и слегка недолюбливает. А кроме того, вполне способен донести на него, как на мысли преступника, если увидит какую-либо причину для этого. С Саймом что-то было не так, будто ему чего-то недоставало. благоразумия, холодности, своего рода спасительной тупости. Нельзя сказать, чтобы он отходил от ортодоксальности. Он верил в принципе Ангсоца, он благоговел перед большим братом. Он радовался нашим победам, он ненавидел отступников. Причем делал это все не просто искренне, а с явным и неустанным рвением, располагая при этом свежей информацией, к которой рядовой член партии не имел доступа. Однако его неизменно сопровождал легкий душок непорядочности. Он говорил такие вещи, о которых лучше бы было не говорить. Он слишком много читал. Он часто посещал кафе «Каштановое дерево», где обитали художники и музыканты. Нет, никаких законов, запрещающих ходить в «Каштановое дерево», не было. Даже не писаных. Однако само место это считалось зловещим. Раньше там собирались старые, потерявшие доверие лидеры партии. До тех пор, пока их не подвергли окончательной чистке. Утверждали, якобы сам Гольдштейн иной раз захаживал туда. Давно. Годы, даже десятилетия назад. Судьбу Сайма нетрудно предсказать. А ведь если бы Сайму вдруг открылось, пусть даже на 3 секунды, суть тайных соображений Уинстона, он тут же бы донес на него в полицию мыслей. Это мог бы сделать кто угодно, но Сайм обязательно. Дело здесь не в рвении. Ортодоксальность – вещь бессознательная. Сайм поднял голову. «К нам Парсонс идет», – сказал он. Тон его голоса, казалось, говорил, что он хочет добавить. «Этот дурак набитый». Парсонс, сосед Уинстона по жилому комплексу «Победа», действительно пробирался между столиками. Мужчина среднего роста с фигурой, напоминающей бочку со светлыми волосами и лягушечьим лицом. В свои 35 он уже обзавелся шнурком на шее и животе, но движения его были бодрыми, мальчишескими, да и весь его внешний вид сильно напоминал мальчика, только довольно большого. Так что, хотя он и носил стандартный комбинезон, его можно было бы легко представить в синих шортах, серой рубашке и с красным галстуком на шее, в форме разведчиков. Глядя на него, ты невольно рисовал в воображении содранные коленки и закатанные до локтей рукава. Парсонс и на самом деле постоянно надевал шорты во время пеших походов или какой-либо другой физической деятельности, которая служила оправданием для одежды такого рода. Он поздоровался с ними словами «Привет-привет» и присел за столик, испуская сильный запах пота. Влажные бусинки рассыпались по всему его розовому лицу. Крепость пота у Парсонса была просто невероятной. Зайдя в общественный центр, ты по влажности ручки ракетки всегда мог определить, играл ли здесь только что Парсонс. Сайм достал полоску бумаги с длинным столбом слов, написанных на ней, и начал водить по ней чернильным карандашом, зажатым между пальцами. «Только посмотрите, он и в обед работает», — заметил Парсонс, подтолкнув локтем Уинстона. «Интересно, ага. Что там у вас, старина?» «Наверное, слишком заумно для меня. Смит, старина, я ведь за вами бегаю. А вы тут забыли у меня подписаться?» «Что за подписка?» — спросил Уинстон, машинально нащупывая в кармане деньги. Около 1/4 зарплаты ему приходилось тратить на добровольные подписки, столь многочисленные, что в них невозможно было и разобраться. «На неделю ненависти. Ну, вы знаете, домовой фонд. Я казначей нашего дома. Мы столько сил кладем. Будет грандиозное шоу. Я вам вот что скажу. Если у нашего комплекса «Победа» не будет больше всех флагов на улице, то это не моя вина. Вы мне $2 обещали». Уинстон нашел и протянул ему 2 мятых грязных банкноты, а Парсонс тут же аккуратным почерком малограмотного человека сделал в маленьком блокноте пометку о взносе. «Кстати, старина, а мне тут сказали, что мой маленький разбойник стрельнул вас вчера из рогатки. Я задал ему хорошую взбучку. Сказал, что если это повторится, то вообще отберу рогатку». Думаю, он немного расстроился, что не пошел на казнь. «Да уж, вот что я хочу вам сказать. Сразу видно, что воспитан в правильном духе. Ведь так? Озорные ребята, оба. Зато какие у них интересы. Все мысли о разведчиках и о войне, конечно. Слышь, что утворила моя девчушка в прошлое воскресенье, когда у ее отряда был поход в Бэр-Хэмпстед? Она подбила еще 2 девчонок, они ускользнули от остальных и весь день следили за каким-то человеком. Шли за ним 2 часа прямо по лесу, а затем, оказавшись в Амершеме, сдали его на руки патрулю». «А зачем они это сделали?» — озадаченно спросил Уинстон. Парсонс с триумфом в голосе продолжал. «Моя дочурка думала, что это вражеский агент. Может, его, к примеру, сбросили с парашютом. Но вот в чем суть, старина. Как вы думаете, почему она сразу же заподозрила его? Она заметила, что у него забавные туфли. Говорит, никогда такие не видела. Значит, он может оказаться иностранцем. Правда умно для семилетней девчушки, да?» «И что с этим мужчиной?» – поинтересовался Уинстон. «Да кто его знает? Не удивлюсь, если...» Парсонс сделал вид, будто прицеливается из винтовки, и щелкнул языком, намекая на выстрел. «Хорошо», – рассеянно произнес Сайм, не отрывая взгляда от полоски бумаги. «Конечно, нельзя ничего упускать», – покорно согласился Уинстон. «Я хочу сказать, что идет война», – заметил Парсонс. И словно в подтверждение его слов, телеэкран, расположенный прямо над их головами, издал звук фанфар. Однако на сей раз не говорили о военных победах. Транслировали заявление министра изобилия. «Товарищи!» – выкрикнул бодрый, моложавый голос. «Внимание, товарищи! Отличные новости! Мы выиграли битву на производстве! Показатели выпуска всех потребительских товаров говорят о том, что уровень жизни поднялся не менее чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Сегодня утром во всей Океании прошли неудержимые стихийные митинги. Рабочие вышли из фабрик и учреждений с флагами в руках и маршем прошли по улицам, выражая огромную благодарность большому брату за новую счастливую жизнь, которую дарует нам его мудрое руководство. Приведу некоторые цифры. Производство продовольственных товаров...» Слова о новой счастливой жизни повторялись несколько раз. В последнее время любимая фраза Министерства изобилия. Парсонс, чье внимание привлекли фанфары, сидел и внимал, важно приоткрыв рот, что свидетельствовало одновременно о крепкой вере и скуке. Цифры не укладывались в его голове, но он понимал, что они должны вызывать удовлетворение. Он достал огромную закопченную трубку до середины, заполненную искуренным табаком. Выдача табака составляла 100 граммов в неделю, а потому набить трубку до краев удавалось очень редко. Уинстон курил сигарету «Победа», которую старался держать горизонтально. Новый срок выдачи только завтра, а у него осталось всего 4 сигареты. На секунду он отключился от посторонних шумов и послушал то, что передавали по телеэкрану. Получается, демонстранты выражали благодарность большому брату за увеличение нормы выдачи шоколада до 20 граммов в неделю. А только вчера, вспомнил он, объявили о том, что норма уменьшается до 20 граммов в неделю. Разве могли люди проглотить это все лишь за сутки? Да, проглотили. Парсонс проглотил без всяких проблем, с животной тупостью. Безглазое существо за соседним столиком проглотило эту новость фанатично, страстно, с безумным желанием выследить любого, кто посмеет предположить, что норма прошлой недели составляла 30 граммов. Донести на него, пусть его распылят. Сайм тоже проглотил, только более сложным путем, с привлечением двоемыслия. Неужели он, Уинстон, один обладает памятью? С телеэкрана продолжала литься потрясающая статистика. По сравнению с прошлым годом произвели больше продуктов питания, больше одежды, построили больше домов, сделали больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше пароходов, больше вертолетов, больше книг, больше детей. Словом, стало больше всего, за исключением болезней, преступности и безумия. Год за годом, минута за минутой, вся и все быстро двигалось вверх. Уинстон, как ранее Сайм, взял свою ложку и начал водить ею по белесому соусу, пролитому по столу, вычерчивая на нем какие-то узоры. Он с досадой размышлял над физической сущностью жизни. Вряд ли она была такой. Всегда ли пища так пахла? Он окинул взглядом столовую. Комната с низким потолком под завязку, заполненная людьми, со стенами, замасленными от бесконечного контакта со множеством тел. Потрепанные металлические столики и стулья, поставленные так близко, что, сидя, вы задеваете друг друга локтями. Гнутые ложки, выщербленные подносы, ужасные белые кружки. Все поверхности покрыты слоем жира. Грязь в каждой трещине. Кисловатый запах, смесь плохого джина, помойного кофе, металлической на вкус подливки и грязной одежды. Твой желудок, твоя кожа постоянно протестуют от того, что ты пытаешься их обмануть, подсунуть что-то неправильное. Да, он не сохранил воспоминания о чем-то совершенно ином. В то же время он точно помнил, что никогда не ел досыта, что никогда не носил носки и белье без дыр, что мебель всегда была старой и шаткой, комнаты плохо обогревались, в вагонах метро толкались люди, дома разваливались, хлеб имел темный цвет. Чай был жидким, а кофе ужасным на вкус. Сигарет не хватало. Только синтетический джин, отличающийся дешевизной, поставлялся в избытке. И хотя понятно, что тело стареет с возрастом, разве это не признак неправильного порядка вещей, если тебя тошнит от дискомфорта, грязи и дефицита, от бесконечной зимы, от заношенных носков, от неработающих лифтов, от холодной воды, зернистого мыла, высыпающихся сигарет и пищи со скверным привкусом? Что делает все это таким невыносимым, если не память предков о том, что раньше все было иначе? Он снова оглядел столовую. Почти все сидевшие в ней были уродливы, даже если снять с них синие форменные комбинезоны и переодеть их обладателей во что-то более симпатичное. В дальнем конце стола за столом в одиночестве ел мужчина, маленького роста, странным образом напоминавший жука. Он пил кофе, а его маленькие глазки с подозрением бегали по сторонам. «Как же легко, — подумал Уинстон, — если ты не оглядываешься, поверить, что существует и даже преобладает провозглашаемый партией идеальный физический тип. Высокие, мускулистые молодые люди и полногрудые девушки, светловолосые, полные жизни, загорелые, беззаботные». На самом же деле он видел, люди на территории взлетной полосы 1 были по большей части низкорослыми, темноволосыми, невзрачными. Любопытно, как процветал в министерствах жукоподобный типаж? Низенькие, коренастые мужички, рано набирающие вес, коротконогие, с быстрыми, суетливыми движениями и одуловатыми, непроницаемыми лицами, на которых гнездились маленькие глазки. Тот самый типаж, что, похоже, размножился в период правления партии. Конец заявления Министерства изобилия вновь ознаменовали фанфары, звук которых сменился резкой музыкой. Парсонс, у которого цифровая бомбардировка вызвала рассеянный энтузиазм, вытащил трубку изо рта. «Да уж, Министерство изобилия отлично поработало в этом году», сказал он со знанием дела, покачав головой. «Кстати, Смит, старина, не одолжите ли вы мне лишнее бритвенное лезвие, если у вас есть?» «Нет ни одного», — ответил Уинстон. «Сам бреюсь старым уже 6 недель». «А, ладно, старина, на всякий случай спросил». «Извините», — сказал Уинстон. Голос за соседним столом, молчавший во время заявления министерства, снова закрякал. Так же громко, как прежде. Уинстон поймал себя на том, что почему-то думает о миссис Парсонс, о женщине с редкими, растрепанными волосами и пылью в морщинах лица. И 2 лет не пройдет, как эти детки донесут на нее в полицию мыслей. Миссис Парсонс распылят. И Сайма распылят. И Уинстона распылят. И О'Брайена распылят. А вот Парсонса никогда не распылят. Безглазое существо с крякающим голосом никогда не распылят. Маленьких мужчин-жучков, которые рассыпаются, словно тараканы, по лабиринтам коридоров министерства, тоже никогда не распылят. И темноволосую девицу из департамента художественной литературы. Ее тоже никогда не распылят. Ему показалось, будто он инстинктивно чувствует, кому суждено выжить, а кому погибнуть. Хотя он не мог объяснить, что именно гарантирует выживание. В этот момент будто сильный толчок прервал его размышления. Девушка за соседним столом, немного развернувшись, смотрела на него. Это была та, темноволосая. Она смотрела на него искоса, со странной напряженностью, но, заметив ответный взгляд, она тут же отвернулась. Уинстона прошиб холодный пот. Нахлынул страшный ужас. Он прошел почти сразу, оставив, однако, ощущение мучительной неловкости. Почему она смотрела на него? Почему она преследует его? К сожалению, он не мог вспомнить, сидела ли она уже за столом, когда он пришел или явилась позже. Во всяком случае, вчера, во время 2 минутки ненависти, она села на место прямо за его спиной. А ведь никакой необходимости в этом не было. Весьма вероятно, что она хотела послушать, будет ли он кричать достаточно громко. и прежние подозрения снова нахлынули на него. Возможно, она и не служит в полиции мысли, но совершенно точно является их добровольным шпионом, а это еще опасней. Он не знал, долго ли она смотрела на него, но, может быть, минут 5, в течение которых он, вероятно, не всегда полностью контролировал выражение лица. Крайне опасно позволять мыслям так вольно блуждать, когда ты находишься в общественном месте или в зоне видимости телеэкрана. Малейшее движение способно выдать тебя. Нервный тик, бессознательное выражение беспокойства, привычка что-то бормотать – все, что дает возможность предположить отклонение, наличие в голове того, что следует прятать. В любом случае, иметь неподобающее выражение лица, выглядеть скептически при объявлении очередной победы, например, само по себе уже считается правонарушением, подлежащим наказанию. Для этого явления в новодиалекте и слово есть – лицепреступление. Девица опять повернулась к нему спиной. А может, она на самом деле и не следит за ним? Может, это просто совпадение, что она в последние 2 дня находится рядом? Его сигарета потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Докурит после работы, если ухитрится не высыпать из нее табак. Весьма вероятно, что девушка за соседним столом – шпион полиции мыслей. И весьма вероятно, что не пройдет и 3 дней, как он, Уинстон, окажется в подвалах Министерства любви. Но окурок все равно нужно сохранить. Сайм сложил свою полоску бумаги и убрал ее в карман. Парсонс снова завел разговор. «А я рассказывал вам, парни?» – спросил он, посмеиваясь и не выпуская трубки изо рта. «Как однажды мои ребятюшки подожгли юбку торговки на рынке, потому что увидели, она заворачивает колбасу в плакат с ББ. Подкрались сзади и подожгли целым коробком спичек. Думаю, у нее ожоги не слабые были. Маленькие разбойники. Ага. Но какие увлеченные. Сейчас в разведчиках круто тренируют. Лучше даже, чем в мое время. Как вы думаете, чем их снабдили недавно? Слуховыми трубками, чтобы подслушивать сквозь замочные скважины. Моя девчонка принесла вчера вечером одну домой, проверила ее в нашей гостиной и утверждает, что слышно в 2 раза лучше, чем если просто приложить ухо к замку. Конечно, игрушка, замечу я вам, но дает им правильное направление, а?» В этот момент телеэкран испустил пронзительный свист. Сигнал возвращаться к работе. Все 3 вскочили на ноги, дабы присоединиться к столпившимся у лифтов. И табак, оставшийся в сигарете Уинстона, просыпался.